Глава 19. Примерно за год до смерти у бабули обострилась глаукома, из-за чего у нее развелось туннельное зрение. Это значит, что бабуля потеряла периферическое зрение и видела только то, что было прямо перед ней. Все, на что она смотрела, будто находилось в конце длинного темного тоннеля. Видимо, отсюда и название. В общем, в последующие 2 недели у меня развелось собственное туннельное зрение. Я не могу думать ни о чем, кроме национального соревнования. И не хочу думать ни о чем другом. Все остальное — папа, бег, предстоящая вечеринка Курта — отправлено в зону периферического зрения. И постепенно блекнет. Может, это и не самый разумный способ справляться с ситуацией, но что поделать? «Чем займемся?» — спрашивает Саттон. «Предлагаю устроить завтра последнюю тренировку перед субботой. Согласен?» Я заглядываю в голубятню. Птицы деловито набивают клювы сушеным горошком. С завтрашнего дня они переходят на половину рациона. Соревнования уже через 5 дней. Нельзя допустить, чтобы они стали толстыми и медлительными. Мы выпускаем их полетать через день, чтобы они накопили силы для главного события. Той же стратегии придерживаются бегуны. В спорте это называется тейперинг. «Звучит неплохо», — соглашаюсь я. «А что говорит твой папа?» Саттон качает головой. «Не знаю. Он весь ушел в реабилитацию. Мы толком не общаемся». Она нервно ковыряет лак на ногте. Я захлопываю дверь в голубятню и защелкиваю замок. «Но мы точно выпустим ворона с грызуном, так?» В последнее время у них здорово получается. Вообще-то даже слишком здорово. На днях ворон ушел в такой низкий кульбит, что едва не грохнулся на землю. По правде, было страшновато. Как в тот день, когда я впервые увидел голубей Саттон, еще не зная, что им полагается крутить сальто. Саттон делает последнюю запись в журнале. Каждый раз, когда мы выпускаем стаю полетать, мы записываем дату, время, данные о погоде — солнечно, облачно или туманно, плюс скорость и направление ветра. И делаем заметки о поведении птиц. Как долго они играли, низко ли летали и все в таком духе. Мы делаем заметки и по каждому отдельному голубю, чтобы ко дню соревнования количество птиц-участников сократилось с 15 до 11. С земли сложно отличить одного голубя от другого, и вот тут-то и пригождаются маркеры для бинго. Похожих на вид птиц с белым оперением на крыльях и хвостах мы пометили разными цветами, так что теперь, когда стая в небе, мы знаем, кто есть кто. За птицами более темного окраса мы следим в бинокль. Вообще-то, чтобы было легче вести наблюдение с земли, перья на голубиных крыльях подстригают, но нам, Саттон, не хватает на это духу. «Да, скажи ведь, у них самые высокие показатели», — говорит Саттон. От этих слов я раздуваюсь от гордости. Вот значит, каково это — быть родителем. Если, конечно, твои детишки — голуби. Саттон надевает на ручку колпачок и вставляет ее в специальное отверстие на доске. «Какие планы на вечер? Может, зайдешь? Посмотрим 2-й сезон». В свободное время мы с Саттон смотрим телесериал «Бэтмен» с Адамом Уэстом и Бертом Уордом. Родители подарили мне все сезоны на прошлое Рождество. Я пытался смотреть их с Эйденом, но ему не понравилось. Он заявил, что сцены насилия недостаточно правдоподобны. Так и есть, но суть-то не в этом, понимаете? Ну, я... Кстати, об Эйдене. Он сегодня придет к нам с ночевкой. У его родителей свидание. Когда мама сказала об этом вчера за ужином, то при слове «свидание» многозначительно подняла брови. В знак протеста я вышел из-за стола, даже не доев мороженое. Мы с Саттон так увлеклись подготовкой к соревнованию, что я не видел Эйдена с того самого дня в магазине комиксов. Он даже не приходил разбирать подвал. Во вторник он заболел и на этой неделе должен был пойти к врачу за справкой для школы. По телефону его голос звучал совершенно нормально. Так что я совсем не переживаю. Эйден прав. Да, он общается с Куртом. и в этом нет ничего такого. Но ощущение все равно странное. 2 недели — это самый большой срок, что я не видел Эйдена. Даже когда в 3-м классе он поехал навестить бабушку в Аризону, его не было всего 10 дней. «У меня сегодня ночует Эйден», — признаюсь я. «А?» Выражение ее лица не меняется, но в этой неизменности есть что-то такое, что будет во мне чувство вины. Будто она пытается скрыть разочарование. «Ладно, все нормально». «Извини», — говорю я. «Его родители уехали в Рочестер. У них свидание». Саттон морщит нос. «Фу!» Я задумчиво киваю в знак согласия. «Может, и хорошо, если с нами будет Саттон. На случай, если между мной и Эйденом снова повиснет неловкость, она будет буфером. Как изолента в моем портативном генераторе Ван де Граффа, которую я использовал во избежание искр. И потом, наверняка будет весело». «Может, ты тоже заглянешь?» — спрашиваю я. «Мы собирались поболтать и посмотреть телек, но...» Я замолкаю, понимая, что у меня кончились аргументы. «Приходи». «Уверен?» — с сомнением спрашивает Саттон. «А Эйден не будет против, что я заявилась? Тогда в кафе он как-то странно на меня смотрел». «Не волнуйся», — заверяю ее я. «Все будет нормально. Обещаю». Саттон все еще колеблется. «Соглашайся», — уговариваю я. «Ну ладно», — слегка усмехается Саттон. «Приду. Спасибо». «Супер», — выдыхаю я. «Мой самый старый и самый новый друг впервые соберутся вместе. Будет здорово».